Часть шестая. Клубы дыма валили из десятков высоких труб. Клубы эти были разноцветными — черные, серые, коричневые, с редкими проблесками белого пара. И они накладывали свой отпечаток на окружающий пейзаж. Небо казалось темнее, солнечный диск едва проглядывал сквозь дымную пелену, а очертания холмов превращались в размытые тени. Пока я созерцал эту апокалиптическую картину, рядом со мной остановился житель Шеффилда и весело произнес: «Ну, кажись, дела пошли на лад. Мы потихоньку выкарабкиваемся». Дым для местных жителей. То же самое, что интенсивность движения по главной портовой дороге для ливерпульцев. Это своего рода барометр благосостояния. Чем чернее дым над Шеффилдом, тем светлее и радостнее лица горожан. Чем гуще эти клубы, тем реже толпы безработных, ошивающихся на каждом углу города. По мере того, как одна за другой оживают фабричные трубы, и оранжевые сполохи из заводских топок разгоняют ночную темноту, город восстает от мрачного сна, и людские сердца наполняются надеждой. Мрачное уродство промышленного центра не лишено странного, своеобразного величия. Оно и понятно. Вы не сможете выпускать орудийные щиты в розовом саду. И мне кажется очень правильным и справедливым, что огромные пушки и снаряды, которыми они расстреливали человеческую плоть во время войны, изготавливаются именно здесь, в Шеффилде. Ибо город этот никогда не претендовал на роль записного красавца. Он всегда был и остается холодным, тяжеловесным королем стали. Шеффилд — гигантское обиталище станков, которые всячески измываются над сталью, проделывают в ней дырки, гнут и нарезают ее длинными изогнутыми лентами с той же легкостью, с какой нож режет хлеб. Странное впечатление производит город по вечерам. Он выглядит совсем нечеловеческим. Высятся мрачные черные трубы, зловещим пламенем тлеют заводские печи в огранке. Время от времени выбрасывая в небо длинные, змееподобные языки пламени. Кажется, будто город построили не люди, а трудолюбивые кузнецы, гномы. И тем не менее Шеффилд — одно из самых впечатляющих свидетельств власти человека над силами природы. Он представляет собой полную противоположность тихим соборным городам, таким как Йорк и Кентербери. Сталь является самой основой существования Шеффилда. Здесь все связано с ее производством и преобразованием во множество нужных и полезных вещей. В последнее время все чаще ведутся разговоры о зависимости человека от машин. Глядя на Шеффилд, можно было бы предположить, что его населяют такие же холодные и бездушные люди, как и те умные станки, которыми они управляют. Ничего подобного. Человеческая природа в очередной раз опровергает заумные гипотезы высоколобых теоретиков. В Шеффилде живут очень веселые и энергичные люди. Многие из них приехали из Шотландии и соседних графств. Они радостно улыбаются сквозь клубы разноцветного дыма. Чем больше дыма на улицах Шеффилда, тем шире улыбки на лицах его обитателей. А еще шеффилдцы обожают своих женщин. И то сказать. Прелестное девичье личико под задорной красной шляпкой гораздо больше радует глаз, когда оно возникает на фоне истинно черного дыма. Здесь оно выглядит подлинным подарком судьбы. Огромные жароустойчивые горнила, соединяющие топки с изложницами, дымятся от жара расплавленного металла. Ведь они медленно накреняются, и жидкий металл течет в сторону форм, Там он остывает, затвердевает. И, пожалуйста, Шеффилд выдал на гора еще одну броневую плиту или пушку. Очередной вклад в дело победы над врагом. Самой крупной деталью, которая производится на шеффилдских заводах, является стальной колесный бандаж для железнодорожных составов. А самой мелкой, наверное, будут граммофонные иголки. На изготовление одной такой иголки уходит целый месяц, а срок службы ее составляет едва ли 5 минут. Ученые установили множество интересных подробностей из жизни этого деликатного изделия. Оказывается, за время воспроизведения одной записи граммофонная иголка пробегает путь длиной в 720 футов, и при этом нагрузка на нее составляет 3,5 унции. Поскольку площадь острия иголки, если тут вообще уместно говорить о площади, чрезвычайно мала, примерно 0,003 дюйма, то давление составляет колоссальную цифру — 12 тонн на квадратный дюйм. Сами понимаете, какой прочностью должна обладать иголка при таких нагрузках. Обычно их изготавливают из специально закаленной стали. Я побывал на фабрике и понаблюдал за процессом изготовления граммофонных иголок. На моих глазах девушки брали пучки тонкой стальной проволоки около фута длиной и пропускали их через устройство, которое каждый кусок проволоки заостряло с обоих концов. Следующий станок откусывал заостренные концы, получая таким образом по 2 иголки с каждого куска проволоки. Что дальше? А дальше все повторялось сначала. Куски проволоки снова заострялись и шли на обрезку. Так продолжалось до тех пор, пока из-под резца не выходила последняя пара иголок. Миллионы заготовок выкладывались на особые подносы и отправлялись в недра раскаленной печи. Здесь иголки раскалялись до ярко-оранжевого цвета, по их поверхности пробегали ослепительные искры. Выждав, когда заготовки в достаточной степени прокалятся, подносы накреняются и сбрасывают их в масляную ванну. Так происходит процесс закалки. Затем иголки полируются на специальных токарных станках. Через месяц после того, как проволоку заострили и настругали, граммофонные иголки готовы к исполнению зампы. Боюсь, я настолько увлек читателей описанием шеффилдского дыма, что они позабыли о главном достоинстве этого города. Я имею в виду ту легкость, с которой можно из него сбежать. Ровно полчаса понадобилось нам с моим приятелем шеффилдцем, чтобы попасть из самого задымленного пекла на безлюдные прохладные вересковые холмы. Я не знаю другого крупного промышленного города, который бы предлагал столько легких и быстрых путей к отступлению. Кроме того, Шеффилд знаменит своими живописными пригородами. Здесь тоже ему нет равных, если не брать в расчет Бристоль. И все-таки главной отличительной особенностью Шеффилда, его, так сказать, визитной карточкой, является дым. У большинства англичан само имя города ассоциируется с клубами разноцветного дыма — черным, белым, серым, коричневым. Если приглядеться повнимательнее к этим клубам, то можно разобрать в них очертания канонерских лодок, крейсеров и пушек, безопасных лезвий для бритья, ножей и вилок, граммофонных иголок, гальваностереотипов и множество других вещей, больших и маленьких, которые человеческий гений научился извлекать из самого сердца твердой неподатливой стали.